Крулеву. У него я увижу, так сказать, свежие кровоточащие впечатления. В архивах найду фактики, и ни забот, ни хлопот. Радостный и возбужденный шел я по улицам, и теперь шумные ребята на улицах казались мне чуть ли не ровней. У Мишки сидел геолог, интервью давал. Молодой парень, насмешливый, этакий весь ленинградский. «Валер Валерыч», — представился он. Мишке не хотелось говорить с ним при мне, но я не уходил. Нравился мне Валер Валерыч, хотя бы тем, что был вроде меня, нормального физического сложения человек, не мамонт, не ходячая тумба. Если угодно, я могу быть геологом. Они с Мишкой пили спирт. «Эх, господа журналисты!» Валер Валерыч вздыхал снисходительно. «Меня он, видимо, тоже считал журналистом. У вас все сразу, а мы по этой низине 10 лет ползали, геофизики в основном. Теперь вот 5 лет бурить будем. Нефть — это вещь, но легко она не дается. Если удача в газетах будет. В этом году геологи добились новых удивительных открытий. То, что к этим открытиям 15 лет шли, в газетках не будет. «Ну а вы как считаете, есть нефть?» — спросил Мишка. «Шеф мой предполагает, остальное знает Бог», — ответил Валер Валерыч. «Мое дело четвертичка, сплавлюсь вот по реке и так далее. Завтра нас забрасывают». Он вскоре ушел, унес с собой мою симпатию и вроде унес кусок времени. Как-то мгновенно схлынула волна, опустел поселок, исчезли снабженцы и вездеходы, и тракторы. Лишь грязные следы гусениц уводили через реку на запад. И вновь стал тихим поселок Кресты, и ездовые собаки обрели покой, и из низких домишек со ставнями, обитыми оленьим мехом, вылезли паричане и стали смотреть на реку, как веками смотрели их предки, ждать ледохода и первой рыбы. Я вылетел к Рулеву. Я летел в пустом Ли-2. Фюзеляж как-то радостно и облегченно поскрипывал после нефтяной страды. Моторы гудели умиротворенно и тихо, как самовар на отцовском столе. Казалось, что самолет Ли-2 был живым. Казалось, он летел в отпуск. А внизу была белая тундра, и я улыбался, увидев первые иголочки лиственниц, выбежавшие меня встречать из еще далекой тайги. «Дорогие однопланетники! Наверное, и вы, и я, все мы родились бродягами. Но почему именно этот полет в усталом и радостном самолете Ли-2 я запомнил? Не знаю. Но и вы ведь запоминаете какой-то один переулок в какой-то единственный вечер, в какой-то единственный и неповторимый час. Переулок, речку, возникшее в беге жизни и в нем же исчезнувшее лицо неизвестной девушки. В тот полет, дорогие однопланетники, я вдруг кожей, кровью, своими смертными клетками смертного организма почувствовал, что я живу. «Я мыслю, значит, я существую», — сказал Декарт. «Я двигаюсь и чувствую, значит, я существую», — сказал Возмещев в тот трехчасовой отрезок счастья. «О, наивность счастливых моментов!» Я смотрел вниз, слушал ласковый рокот моторов, и я мечтал о Сити, об этаком нравственном решете. Сквозь то решето безошибочно, четко и мудро мы могли бы в самих себе отсеивать дурное от хорошего. Дурное складывать в герметические контейнеры, а хорошее сыпать обратно в амбары души. А жизнь бы шла, и производство исходной массы для сита не прекращалось, и решето бы работало, и, значит, хорошее ворохами копилось бы в наших душах, и, значит, день ото дня все становилось бы безмятежнее, яснее, ласковее, чище, проще. Я не дурак, у меня высшее образование. Конечно, я знаю закон природы, ничто без борьбы. Но мне не хотелось скепсиса, не хотелось сомнений. Я смотрел на коричневую хвою тайги и мечтал, лелеял, холил в себе минуту счастья. Полетная эйфория, да черт с ним! Я сохранил эту радость на все 3 часа и даже больше и обнял Рулева, пришедшего меня встречать. «Ну-ну», — сказал Рулев, — «я рад, что ты рад меня видеть, филолог». Я думаю о связях понятий, о связях слов, филолог, — сказал мне Рулев. Никогда я не видел еще у него такой горькой усмешки. «Поясни», — сказал я. «Когда появилось слово «лицемерие»? Наверное, тогда же, когда появились слова «человеколюбие» и «справедливость». Согласен?» «Черт его знает», — сказал я. «Я так думаю, что все мы рождаемся простыми и добрыми, а потом что-то теряем. Знаешь, жадность, успех, всякое там честолюбие, стремление. Что получается? Быть простым и добрым — это завещано тебе от начала. Но мы завещания не выполняем, потому, наверное, умираем так быстро, изменяем собственной сущности». «На религию, что ли, тебя потянуло?» — полюбопытствовал я. «Нет, на зависть. Вот Кляушкину завидую». Мы шли в медпункт. Его выстроили уже без меня. Здесь, в тайге, среди чистого снега, весна чувствовалась меньше, светило солнце, было тепло, тихо, как погожий февральский день на материке. В солнечном резком свете, помноженное отражением от снега лицо Рулева, выглядело бледным, нездоровым. «Может, болеет?» Рулев шел сбоку, мимо редкой улицы, далеко друг от друга стоящих домишек,